Третий ингредиент. Так называемый меблированный дом Валламброза — не настоящий меблированный дом. Он состоит из двух старинных буро-каменных особняков, слитых воедино. Нижний этаж с одной стороны оживляют шляпки и шарфы в витрине модистки, с другой омрачают устрашающая выставка и вероломное обещание дантиста лечения без боли. В Валламброзе можно снять комнату за $2 в неделю, а можно и за 20. Население его составляют стенографистки, музыканты, биржевые маклеры, продавщицы, репортеры, начинающие художники, процветающие жулики и прочие лица, свешивающиеся через перила лестницы, всякий раз, как у парадной двери, раздается звонок. Мы поведем речь только о двух обитателях Валламброзы при всем нашем уважении к их многочисленным соседям. Когда однажды в 6 часов вечера Хэтти Пеппер возвращалась в свою комнату в Валламброзе, третий этаж, окно во двор, $3.50 в неделю, нос и подбородок ее были заострены больше обычного. Утонченные черты лица — типичный признак человека, получившего расчет в универсальном магазине, где он проработал 4 года и оставшегося с 15 центами в кармане. Пока Хэтти поднимается на третий этаж, мы успеем вкратце рассказать ее биографию. 4 года назад Хэтти вошла в лучший универсальный магазин вместе с 75 другими девушками, желавшими получить место в отделении дамских блузок. Фаланга претенденток являла собой ошеломляющую выставку красавиц с общим количеством белокурых волос, которых хватило бы не на одну леди Годиву, а на целую сотню. Деловитый, хладнокровный, безличный, плешивый молодой человек, который должен был отобрать 6 девушек из этой толпы чающих, почувствовал, что захлебывается в море дешевых духов под пышными белыми облаками с ручной вышивкой. И вдруг на горизонте показался парус. Хэтти Пеппер, некрасивая, с презрительным взглядом маленьких зеленых глаз, с шоколадными волосами, в скромном полотняном костюме и вполне разумной шляпке, предстала перед ним, не скрывая от мира ни одного из своих 29 лет. — Вы приняты! — крикнул плешивый молодой человек, и это было его спасением. Вот так и случилось, что Хэтти начала работать в лучшем магазине. Рассказ о том, как она стала, наконец, получать $8 в неделю, был бы компиляцией из биографии Геркулеса, Жанны д'Арк, Уны, Иова и Красной Шапочки. Сколько ей платили в начале, этого вы от меня не узнаете. Сейчас вокруг этих вопросов разгораются страсти, и я вовсе не хочу, чтобы какой-нибудь миллионер, владелец подобного магазина, взобрался по пожарной лестнице к окну моего чердачного будуара и начал швырять в меня камни. История увольнения Хэтти из лучшего магазина так похожа на историю ее поступления туда, что я боюсь показаться однообразным. В каждом отделении магазина имеется заведующий, вездесущий, всезнающий, всеядный человек в красном галстуке и записной книжки. Судьбы всех девушек данного отделения, живущих на, смотри, данные бюро торговой статистики, долларов в неделю, целиком в его руках. В отделении, где работала Хэтти, заведующим был деловитый, хладнокровный, безличный, плешивый молодой человек. Когда он ходил по своим владениям, ему казалось, что он плывет по морю дешевых духов среди пышных белых облаков с машинной вышивкой. Обилие сладкого ведет к пресыщению. Некрасивое лицо Хэтти Пеппер и изумрудные глаза и шоколадные волосы казались ему желанным зеленым оазисом в пустыне приторной красоты. В укромном углу за прилавком он нежно ущипнул ее руку на 3 дюйма выше локтя, но тут же отлетел на 3 фута, отброшенной ее мускулистой и не слишком лилейной ручкой. Теперь вы знаете, почему 30 минут спустя Хэтти Пеппер пришлось покинуть лучший магазин с тремя медиками в кармане. Сегодня утром фунт говяжьей грудинки стоит 6 центов. Но в тот день, когда Хэтти Пеппер была освобождена от работы, в универсальном магазине он стоил 7,5 центов. Только благодаря этому и стал возможен наш рассказ. Иначе на оставшиеся 4 цента можно было бы... Но сюжет почти всех хороших рассказов в мире построен на неустранимых препятствиях, поэтому не придирайтесь, пожалуйста. Купив говяжьи грудинки, Хэтти поднималась в свою комнату. Окно во двор $3.50 в неделю. Порции вкусного, горячего, тушеного мяса на ужин, крепкий сон, и утром она будет снова готова искать подвигов Геркулеса, Жанны д'Арк, Уны, Иовы и Красной Шапочки. В своей комнате она достала из крошечного шкафчика глиняный сотейник и стала шарить во всех кульках и пакетах в поисках картошки и лука. В результате этих поисков нос и подбородок ее заострились еще больше. Ни картошки, ни лука. Ну разве можно приготовить тушеное мясо из одного мяса? Можно приготовить устричный суп без устриц, черепаший суп без черепах, кофейный торт без кофе, но приготовить тушеное мясо без картофеля и лука совершенно невозможно. Правда, в крайнем случае одна говяжья грудинка может спасти от голодной смерти. Положить соль, перцу и столовую ложку муки, предварительно размешав ее в небольшом количестве холодной воды, и сойдет. Будет не так вкусно, как омары по-ньюбургски, и не так роскошно, как праздничный пирог, но сойдет. Хэтти взяла сотейник и отправилась в конец коридора. Согласно рекламе Валамброзы, там находился водопровод, но, между нами говоря, он проводил воду не всегда и лишь скупыми каплями. Впрочем, техническим подробностям здесь не место. Там же была раковина, около которой часто встречались валамброски, приходившие сюда выплеснуть кофейную гущу и поглазеть на чужие кимоно. У этой раковины Хэтти увидела девушку с густыми темно-золотистыми волосами и жалобным выражением глаз, которая мыла под краном две большие ирландские картофелины. Мало кто знал Валамброзу так хорошо, как Хэтти. Кимоно были ее энциклопедией, ее справочником, ее агентурным бюро, где она черпала сведения о всех прибывающих и выбывающих. От одного розового кимоно с зеленой каймой она давно узнала, что девушка с двумя картофельными художница. Рисует миниатюры, а живет под самой крышей в мансарде, или, как принято выражаться, в студии. Хэтти не очень точно знала, что такое миниатюра, но была уверена, что это не дом, потому что маляры хоть и носят забрызганные краской комбинезоны, и на улице всегда норовят заехать своей лестницей вам в лицо, у себя дома, как известно, поглощают огромное количество пищи. Картофельная девушка была тоненькая и маленькая, и обращалась со своими картофельными, как старый холостяк с младенцем, у которого режутся зубки. В правой руке она держала тупой сапожный нож, которым и начала чистить одну из картофелин. Хэтти заговорила с ней самым официальным тоном, но было ясно, что уже с второй фразы она готова сменить его на веселый и дружеский. — Простите, что я вмешиваюсь не в свое дело, — сказала она, — но если... Так чистить картошку очень много пропадает. Это молодая картошка, ее надо скоблить. Дайте-ка я покажу. Она взяла картофельную и нож и начала показывать. — О, благодарю вас, — пролепетала художница. — Я не знала. Мне и самой было жалко так много срезать, но я думала, что картофель всегда нужно чистить. Ведь знаете, когда сидишь на одной картошке, очистки тоже имеют значение. — Послушайте, дорогая, — сказала Хэтти, и нож ее замер в воздухе, — вам что, тоже не сладко приходится? Миниатюрная художница улыбнулась голодной улыбкой. — Да, пожалуй. Спрос на искусство, во всяком случае, на то, которым я занимаюсь, что-то не очень велик. У меня на обед только вот этот картофель. Но это не так уж плохо, если его есть горячим, с солью и немножко масла. — Дитя мое, — сказала Хэтти, — и мимолетная улыбка смягчила ее суровые черты. Сама судьба свела нас. Я тоже оказался на бабах, но дома у меня есть кусок мяса величиной с комнатную собачку, а картошку я пыталась достать всеми способами, разве только Богу не молилась. Давайте объединим наши интендантские склады и сделаем жаркое. Готовить будем у меня. Теперь бы еще луку достать. Как вы думаете, милые, не завалилось ли у вас с прошлой зимы немного мелочи за подкладку котикового манто? Я бы сбегала за луком на угол к старику Джузеппе. Жаркое без лука хуже, чем званый чай без сластей. «Зовите меня Сесилия», — сказала художница. «Нет, я уже 3 дня как истратила последний цент». «Так, значит, лук придется отставить», — сказала Хэтти. «Я бы заняла луковицу у сторожихи, да не хочется мне, чтобы они сразу догадались, что я без работы, а хорошо бы нам иметь луковку». В комнате продавщицы они занялись приготовлением ужина. Роль Сесилии сводилась к тому, что она беспомощно сидела на кушетке и воркующим голоском просила, чтобы ей разрешили хоть чем-нибудь помочь. Хэтти залила мясо холодной соленой водой и поставила на единственную горелку газовой плиты. «Ах, хорошо бы иметь луковку», — сказала она, кончая скоблить картофель. На стене напротив кушетки был приколот яркий кричащий плакат, рекламирующий новый паром железнодорожной линии, построенный с целью сократить путь между Лос-Анджелесом и Нью-Йорком на 1/8 минуты. Оглянувшись посреди своего монолога, Хэтти увидела, что по щекам ее гости струятся слезы, а глаза устремлены на идеализированное изображение несущегося по пенистым волнам парохода. «В чем дело, Сесилия, милая?» — сказала Хэтти, прерывая работу. «Очень уж скверная картинка. Я плохой критик, но мне казалось, что она немножечко оживляет комнату. Конечно, художница-маникюристка сразу может сказать, что это гадость. Если хотите, я ее сниму. Ах, боже мой, если бы у нас был лук!» Но миниатюрная миниатюристка отвернулась и зарыдала, уткнувшись носиком в жесткий валик кушетки. Здесь таилось что-то более глубокое, чем чувство художника, оскорбленного видом скверной литографии. Хэтти поняла. Она уже давно примирилась со своей ролью. Как мало у нас слов для описания свойств человека. Чем ближе к природе слова, которые слетают с наших губ, тем лучше мы понимаем друг друга. Выражаясь фигурально, можно сказать, что среди людей есть головы, есть руки, есть ноги, есть мускулы, есть спины, несущие тяжелую ношу. Хэтти была плечом. Плечо у нее было костлявое и острое, но всю ее жизнь люди склоняли на это плечо свои головы, как метафорически, так и буквально, и оставляли на нем почти все свои горести. Подходя к жизни с анатомической точки зрения, которая не хуже всякой другой, можно сказать, что Хэтти на роду было написано стать плечом, едва ли были у кого-нибудь более располагающие к доверию ключицы. Хэтти было только 33 года, и она еще не перестала ощущать легкую боль, всякий раз, как юная хорошенькая головка склонялась к ней в поисках утешения. Но один взгляд в зеркало неизменно помогал ей как лучшее, более утоляющее средство, так и теперь. Она строго глянула в потрескавшееся старое зеркало над газовой плиткой, немного убавила огонь под булькающим в сотейнике мясом с картошкой и, подойдя к кушетке, прижала головку Сесилии к своему плечу из повидальни. — Ну, моя хорошая, — сказала она, — выкладывайте все, как было. Я теперь вижу, это вас не искусство расстроило. Вы познакомились с ним на пароме, ведь так? Да успокойте же, Сесилия, милая, и расскажите все своей тете Хэтти. Но молодость и печаль должны сначала излить избыток вздохов и слез, что подгоняют барку романтики к желанным островам. Вскоре, однако, прильнув к жилистой решетке исповедальни, кающейся грешница, или благословенная причастница священного огня, просто и безыскусственно повела свой рассказ. Это было всего 3 дня назад. Я возвращалась на пароме из Джерси-Сити, Старый мистер Шрум, торговец с картинами, сказал мне, что один богач в Нью-Йорке хочет заказать миниатюру, портрет своей дочери. Я поехала к нему, показала кое-какие свои работы. Когда я сказала, что миниатюра будет стоить $50, он расхохотался, как гиена. Сказал, что портрет углем в 20 раз больше моей миниатюры, обойдется ему всего $8. У меня оставалось денег только на обратный билет в Нью-Йорк. Настроение было такое, что не хотелось больше жить. Вероятно, это видно было по моему лицу, потому что, когда я заметила, что он сидит напротив и смотрит на меня, мне показалось, что он все понимает. Он был красивый, но самое главное, у него было доброе лицо. Когда чувствуешь себя усталой или несчастной, или во всем разуверишься, доброта важнее всего. Когда мне стало так тяжело, что не было уже сил бороться, я встала и медленно вышла через заднюю дверь каюты. На палубе никого не было. Я быстро перелезла через поручни и бросилась в воду. Ах, друг мой, Хэтти, вода была такая холодная! На одно мгновение мне захотелось вернуться в нашу Валамброзу и снова голодать и надеяться, а потом я вся онемела, и мне стало все равно. А потом я почувствовала, что в воде рядом со мной кто-то есть и поддерживает меня. Он, оказывается, вышел следом за мной и прыгнул в воду, чтобы спасти меня. Нам бросили какую-то штуку, вроде большой белой баранки, и он заставил меня продеть в нее руки. Потом паром дал задний ход, и нас втащили на палубу. Ах, Хэтти, мне было так стыдно, ведь топиться грешно. Да к тому же у меня и волосы намокли, и растрепались, и выглядела я как пугало. К нам подошло несколько мужчин в синем, и он дал им свою карточку, и я слышала, как он объяснял им, что я уронила сумочку у самого края парома, и, перегнувшись за ней, через поручни упала в воду. И тут я вспомнила, что читала в газетах, что самоубийц сажают в тюрьму вместе с убийцами, и мне стало очень страшно. Потом какие-то женщины увели меня в кочегарку, помогли мне обсушиться и причесали меня. Когда мы причалили, он подошел и посадил меня в кэп. Он сам промок до нитки, но смеялся, словно считал все это веселой шуткой. Он просил меня сказать им мое имя и адрес, но я не сказала. Уж очень мне было стыдно. — Вы поступили глупо, дорогая, — ласково сказала Хэтти. — Подождите, я чуточку прибавлю огня. Эх, если б у нас была хоть одна луковица! Тогда он приподнял шляпу, — продолжала Сесилия, — и сказал. — Очень хорошо, но я вас все-таки найду. Я намерен получить награду за спасение утопающих. И он дал кэбмену денег и велел отвезти меня, куда я скажу, и ушел. И вот прошло уже 3 дня, — простонала миниатюристка, — и он еще не нашел меня. — Потерпите, — сказала Хэтти, — ведь Нью-Йорк — большой город. Подумайте, сколько ему нужно пересмотреть вымокших, растрепанных девушек, прежде чем он сможет вас узнать. Мясо наше отлично тушится, но вот луку, луку бы в него, на худой конец я бы даже чесноку положила. Мясо с картофелем весело булькало, распространяя соблазнительный аромат, в котором, однако, явно не хватало чего-то очень нужного, и это вызывало смутную тоску, неотвязное желание раздобыть недостающий ингредиент. — Я чуть не утонула в этой ужасной реке, — сказала Сесилия, вздрогнув. — Воды маловато, — сказала Хэтти, — в жарком, то есть сейчас схожу принесу. — Ах, как хорошо пахнет, — сказала художница. — Это северная-то река хорошо пахнет, — возразила Хэтти. — От нее всегда воняет маловаренным заводом и мокрыми сеттерами. Ах, вы прожаркое! Да, все бы хорошо. Вот только бы еще луку. А как вам показалось, деньги у него есть? — Главное мне показалось, что он добрый, — сказала Сесилия. — Я уверена, что он богат, но это совсем не важно. Когда он платил кэббину, я заметила, что у него в бумажнике были сотни, тысячи долларов. А когда я высунулась из кэба, то увидела, что он сел в автомобиль, и шофер дал ему свою медвежью доху, потому что он весь промок. И это было всего 3 дня назад. — Какая глупость! — коротко отрезала Хэтти. — Но ведь шофер не промок, — пролепетала Сесилия. — И он очень хорошо повел машину. — Я говорю, вы сделали глупость, — сказала Хэтти, — что не дали ему адреса. Я никогда не даю свой адрес шоферам. — надменно сказала Сесилия. «А как он нам нужен!» — удрученно произнесла Хэтти. «Зачем?» «Да в жаркое, конечно. Это я все насчет лука». Хэтти взяла кувшин и направилась к крану в конце коридора. Когда она подошла к лестнице, с верхнего этажа как раз спускался какой-то молодой человек. Одет он был прилично, но казался больным и измученным. В его мутных глазах читалось страдание, физическое или душевное. В руке он держал луковицу, розовую, гладкую, крепкую, блестящую луковицу величиной с 98-центовый будильник. Хэтти остановился. Молодой человек тоже. Во взгляде и позе продавщицы было что-то от Жанны Д'Арк, от Геркулеса, от Уны, роль Иовы и красной шапочки. Сейчас не годились. Молодой человек остановился на последней ступеньке и отчаянно закашлялся. Сам не зная почему, он почувствовал, что его загнали в ловушку, атаковали, взяли штурмом, обложили данью, ограбили, оштрафовали, запугали, уговорили, и всему виною были глаза Хэтти. Глянув в них, он увидел, как взвился на верхушку мачты черный пиратский флаг, и ражий матрос с ножом в зубах взобрался с быстротой обезьяны по вантам и укрепил его там. Но молодой человек еще не знал, что причиной, почему он едва не был пущен ко дну, и даже без переговоров был его драгоценный груз. «Прошу прощения», — сказала Хэтти настолько сладко, насколько позволял ее кислый голос. «Не нашли ли вы эту луковицу здесь, на лестнице? У меня разорвался пакет с покупками, и я как раз вышла поискать ее». Молодой человек кашлял, не смолкая, добрых полминуты. За это время он, очевидно, набрался мужества, чтобы отстаивать свою собственность. Крепко зажав в руке свое слезоточивое сокровище, он дал решительный отпор свирепому грабителю, покушавшемуся на него. «Нет», — сказал он в нос, — «я не нашел ее на лестнице. Мне дал ее Джек Бивинс, который живет на верхнем этаже. Если не верите, подите спросите его, я подожду здесь». «Я знаю Джека Бивинса», — нелюбезно сказала Хэтти. «Он пишет книги и вообще всякую чепуху для трепишников. Весь дом слышит, как его ругает почтальон, когда приносит ему обратно толстые конверты. Скажите, вы тоже живете в Валамброзе?» — «Нет», — ответил молодой человек, — «я иногда захожу к Бивинсу, мы с ним друзья, я живу в двух кварталах отсюда». — «Простите, а что вы собираетесь делать с этой луковицей?» — «Собираюсь ее съесть». — «Сырую?» — «Да, как только приду домой». — «У вас там что же, больше нет никакой еды?» Молодой человек на минуту задумался. — «Да», — признался он, — «у меня дома нет больше ни крошки». У старика Джека тоже, кажется, неважно с припасами. Ему ужасно не хотелось расставаться с этой луковицей, но я так пристал к нему, что он сдался. — «Приятель», — сказала Хэтти, не сводя с него умудренного жизнью взгляда и положив костлявый, но выразительный палец ему на рукав, — «у вас, видно, тоже неприятности, да?» — «Сколько угодно», — быстро ответил владелец лука, — «но эта луковица моя собственность и досталось мне честным путем. Простите, пожалуйста, но я спешу». — «Знаете что? — сказала Хэтти, слегка побледнев от волнения. — Сырой лук — это совсем невкусно. И тушеное мясо без лука тоже. Раз вы друг Джека Бивинса, вы, наверное, порядочный человек. У меня в комнате, в том конце коридора, сидит одна девушка, моя подруга. Нам обеим не повезло, и у нас на двоих только кусок мяса и немного картошки. Все это уже тушится, но в нем нет души. Чего-то не хватает. В жизни есть некоторые вещи, которые непременно должны существовать вместе. Ну, например, розовые муслины и зеленые розы, или беконы и яйца, или ирландцы и беспорядки, и еще тушеное мясо с картошкой и лук, и еще люди, которым приходится туго, и другие люди в таком же положении. Молодой человек опять раскашлялся. И надолго одной рукой он прижимал к груди свою луковицу. — «Разумеется, разумеется», — проговорил он наконец, — «но я уже сказал вам, что спешу». Хэтти крепко вцепилась в его рукав. — «Не ешьте сырой лук, дорогой мой. Внесите свою долю в обед, и вы отведаете такого жаркого, какой вам нечасто доводилось пробовать. Неужели две женщины должны свалить с ног молодого джентльмена и затащить его в комнату силой, чтобы он оказал им честь пообедать с ними? Ничего вам плохого не сделают. Решайтесь и пошли. Бледное лицо молодого человека осветилось улыбкой. — Ну что же, — сказал он, оживляясь, — если луковица может служить рекомендацией, я с удовольствием приму приглашение. — Может, может, — сказала Хэтти, — и рекомендацией, и приправой. Вы только постойте минутку за дверью, я спрошу мою подругу, согласна ли она. И, пожалуйста, не удирайте никуда со своим рекомендательным письмом. Хэтти вошла в свою комнату и закрыла дверь. Молодой человек остался в коридоре. — Сесилия, дорогая, — сказала продавщица, смазав, как умело, свой скрипучий голос, — там за дверью есть лук, и при нем молодой человек. Я пригласила его обедать, вы как, не против? — Ах, боже мой! — сказала Сесилия, поднимаясь и поправляя прическу. Глаза ее с грустью обратились на плакат с паромом. — Нет, нет, — сказала Хэтти, — это не он. На этот раз все очень просто. Вы, кажется, сказали, что у вашего героя имеются деньги и автомобили, а этот голодранец. У него только и еды, что одна луковица. Но разговор у него приятный, он не нахал. Скорее всего, он был джентльменом, а теперь оказался на мели. А ведь лук-то нам нужен. Ну как, привести его? Я ручаю за его поведение. Хэтти, милая, — вздохнула Сесилия, — я так голодна. Не все ли равно, принц он или бродяга, давайте его сюда, если у него есть что-нибудь съестное. Хэтти вышла в коридор. Луковый человек исчез. У Хэтти замерло сердце, и серая тень покрыла ее лицо, кроме скул и кончика носа. А потом жизнь снова вернулась к ней. Она увидела, что он стоит в дальнем конце коридора, высунувшись из окна, выходящего на улицу. Она поспешила туда. Он кричал, обращаясь к кому-то внизу. Уличный шум заглушил ее шаги. Она заглянула через его плечо и увидела, к кому он обращается, и расслышала его слова. Он обернулся и увидел ее. Глаза Хэтти вонзились в него, как стальные буравчики. — Не лгите, — сказала она спокойно, — что вы собирались сделать с этим луком? Молодой человек подавил приступ кашля и смело посмотрел ей в лицо. Было ясно, что он не намерен терпеть дальнейшие издевательства. — Я собирался его съесть, — сказал он громко и раздельно, — как уже сообщил вам раньше. — И у вас дома больше нечего есть? — Ни крошки. — А чем вы вообще занимаетесь? — Сейчас ничем особенным. — Так почему же? — сказала Хэтти на самых резких нотах. — Почему вы высовываетесь из окон и отдаете распоряжение шоферам в зеленых автомобилях? Молодой человек вспыхнул, его мутные глаза засверкали. — Потому, сударыня, — заговорил он, все ускоряя темп, — что я плачу жалование этому шоферу, и автомобиль этот принадлежит мне так же, как и этот лук, да, так же, как и этот лук. Он помахал своей луковицей перед самым носом у Хэтти. Продавщица не двинулась с места. — Так почему же вы едите лук? — спросила она убийственно презрительным тоном. — И ничего больше? — Я этого не говорил, — горячо возразил молодой человек. — Я сказал, что у меня дома нет больше ничего съестного. Я не держу гастрономического магазина. — Так почему же, — неумолимо продолжала Хэтти, — вы собирались есть сырой лук? — Моя мать, — сказал молодой человек, — всегда давала мне сырой лук против простуды. Простите, что упоминаю о физическом недомогании, но вы могли заметить, что я очень, очень сильно простужен. Я собирался съесть эту луковицу и лечь в постель, и не понимаю, чего ради я стою здесь и оправдываюсь перед вами. — Где это вы простудились? — подозрительно спросила Хэтти. Молодой человек, казалось, достиг высшей точки раздражения. Спуститься с нее он мог двумя путями — дать волю своему гневу или признать комичность ситуации. Он выбрал правильный путь, и пустой коридор огласился его хриплым смехом. — Нет, вы просто прелесть, — сказал он, — и я не осуждаю вас за такую осторожность. Так и быть, объясню вам. Я промок. На днях я переезжал на пароме Северную реку, и какая-то девушка бросилась в воду. Я, конечно... Хэтти перебила его, протянув руку. — Отдайте лук, — сказала она. Молодой человек стиснул зубы. — Отдайте лук, — повторила она. Он улыбнулся и положил луковицу ей на ладонь. Тогда на лице Хэтти появилась редко озарявшая его меланхолическая улыбка. Она взяла молодого человека под руку, а другой рукой указала на дверь своей комнаты. — Дорогой мой, — сказала она, — идите туда. Маленькая дурочка, которую вы выудили из реки, ждет вас. Идите, идите. Даю вам 3 минуты, а потом приду сама. Картошка там и ждет. Входи, Лук. Когда он, постучав, вошел в дверь, Хэтти очистила луковицу и стала мыть ее под краном. Она бросила хмурый взгляд на хмурые крыши за окном, и улыбка медленно сползла с ее лица. — А все-таки, — мрачно сказала она самой себе, — все-таки мясо-то достали мы.